Отправитель — класс Берглинг. Получатель — Тим Берглинг. Дата — 29 сентября 2011 года. «Привет, Тим. Как дела?» «Только-только приехал в Шиллинге и сыграл в покер с парнями. Классно. Вечером безоблачное небо, освежающая осень. Всегда так, когда приезжаешь сюда после длительного отсутствия. Здесь так чудесно, но это быстро забывается. Много думаю о тебе и надеюсь, что вдохновение не оставит тебя весь гастрольный период с ежедневными концертами. Мне кажется, это не очень здорово. Нужны паузы, передышка. Но это твой выбор. Целую, обнимаю. Всего самого хорошего. Папуля». Levels пока еще даже официально не вышло, но осенью 2011 года на YouTube песня набрала почти 20 миллионов просмотров. В Facebook за Avicii следило больше 100 тысяч человек. Каждый вечер количество подписчиков увеличивалось. Новые концерты пополняли ряды поклонников. Турне проходило по университетским городам США. Именно там и обитала молодежь. В этой стране надо брать быка за рога. Эту истину хорошо усвоил Бьорн Скифс 4 десятилетиями ранее. В середине 70-х у него были все шансы стать первым шведом, занявшим вершины американских хит-парадов. Его кавер на песню «Hooked on a Feeling» пользовался небывалой популярностью. Но шведская наивность сыграла с ним злую шутку. Певец стоял в гримерке, полностью накрашенный, когда ему позвонили из звукозаписывающей компании по другую сторону Атлантики и рассказали, что его песня вот-вот займет первое место в США. «Бросай все, отменяй концерты и бегом на первый же рейс». Но нет, Скифс принялся объяснять, что это невозможно. У него роль клоуна в мюзикле в Вестеросе. Примечание. Вестерос — 6-й по величине город Швеции. Конец примечания. Когда в итоге он со своей группой Blue Suede приехал в Америку, ажиотаж спал, и о заокеанской карьере не могло быть и речи. Avicii не должен допустить такую оплошность. Надо пользоваться моментом, подаренным композицией Levels, и отыграть максимальное количество концертов, пока на тебя есть спрос. Турменеджером и ответственным за продакшн выбрали двух американцев — Малика Адуни и Феликса Альфонсо, которым, ко всему прочему, предстояло сделать передвижение Тима наиболее быстрыми и комфортными. Команда пронеслась по континенту с такой скоростью, что различить дни и ночи уже не представлялось возможным. Взять, к примеру, неделю в октябре 2011 года. В понедельник состоялся концерт в Ковингтоне, в Кентукки. После него они сразу отправились во флоридский Гейнсвилл, затем перелетели через всю страну в Сан-Диего, сделав остановку в лас-вегасском клубе Джесси Уэйтса, и, наконец, добрались до Блумингтона в Индиане, где Тим открывал субботнюю вечеринку. Теперь же они направлялись на стадион в Нью-Джерси. Там Avicii ждало второе за этот вечер выступление. В дороге Тим, как обычно, не отрывался от экрана и потягивал шампанское из пластикового стаканчика. У него наладилось тесное общение с Эмили, девушкой, с которой он познакомился в Вашингтоне несколькими месяцами ранее. По WhatsApp они перебрасывались цитатами из сериала «Задержка в развитии», делились фотографиями милых ленивцев, обсуждали книги «Игра престолов» и шутили о диснеевских фильмах. Мемы сменяли друг друга. Тем для разговора всегда хватало, и общение казалось легким и непринужденным. Они были с разных континентов, но Тим понимал — он встретил свое зеркальное отражение. С Эмили было не просто весело, она еще обладала отменным вкусом. Так что, когда она посоветовала Тиму сериал «Арчер», он тут же скачал его. К сожалению, работе не было видно конца. Филипп Хольм как-то даже пошутил на эту тему, прислав Тиму сообщение. Интервью номер 7888444. Срочно! Еще одна беседа с еще одной студенческой газетой. Не то чтобы Тиму не хотелось говорить о своей музыке, но снова и снова отвечать на те же 15 вопросов ему быстро надоело. В офисе Араши этого, видимо, не понимали. Какой он предпочитал кофе, с молоком или без? Катался ли на лыжах? Какую любил слушать музыку, когда убирался? Идиотские вопросы, но, по крайней мере, эти хоть немного отличались от остальных. Обычно же спрашивали куда более прозаичные. Вы ожидали такой успех? Вы бы хотели сделать что-нибудь совместное со Swedish House Mafia? Какую музыку вы ставите в клубах? Последний вопрос, кстати, задал интервьюер словенского журнала. «Черт бы их побрал! Уж это-то они должны знать!» — написал Тим Филиппу. «Зачем им понадобилось брать у него интервью, когда они даже не знали, кто он такой? Есть ли у вас какие-нибудь ритуалы перед выходом на сцену?» «Всегда выпиваю стакан Йегера. За это спасибо, Тиосто. Блины, вафли или крепы? Что выберете?» «Крепы». «Что делает вечеринку идеальной?» «Я бы сказал, хорошая музыка, отличные люди и Йегермейстер». «Что означает ваш псевдоним Авичи?» «Идиоты! Загуглили бы! Там x5000 ответов!» О том, насколько неуютно Тиму в роли звезды, директор продакшена Феликс Альфонсо впервые задумался на воскресной вечеринке в Бостоне. Перед концертом они решили сходить в кино на новую часть «Трансформеров». Когда они направлялись в зал, Феликс заметил, что Тим ведет себя как-то необычно. Он будто ничего не слышал и молча смотрел в пол. «Как ты, бро? Все хорошо?» Примечание. «Бро» — жаргонизм, близкий по смыслу к «братан». Конец примечания. Тим взглянул на него из-под бейсболки. «Да, нормально. Немного нервничаю. Так много народу, ощущение, что все пялятся». Феликс оцепенел, не зная, что ответить. Разумеется, среди зрителей были те, кто узнал о Вичи. Он ведь был одет точь-в-точь, как на рекламных афишах. Та же футболка от American Apparel, та же клетчатая рубашка, та же бейсболка. «Да ладно, тебя здесь никто не узнает», — попытался утешить Феликс. «Пойдем, успокойся». У билетной кассы толпились люди. В груди Тима все сжалось, тело напряглось, он старался убедить себя, что ничего страшного не происходит, он просто вышел прогуляться с друзьями. Он принялся глубоко дышать, но воздуха не хватало. Казалось, дыхательные пути слишком узкие, и кислород в них застревает. Он присел. «По-моему, у меня паническая атака», — констатировал он. Пер Сундин внимательно следил за развитием хаус-музыки в США. Levels явно изменит жизнь Тима. Это было очевидно. Достаточно лишь посмотреть видео из клубов, где счастливая молодежь в полный голос подпевала ему. Директор звукозаписывающей компании с самой весны упрашивал Араша Поурноури продать права на выпуск песни. На 30-летие менеджера Сундин даже позволил нескольким танцовщицам бурлеска отшлепать себя, лишь бы Араш согласился. В начале осени 2011 года Сундин и Араш в очередной раз созвонились. Араш сообщил, что лондонская Virgin EMI тоже была заинтересована в Авичи, да к тому же предложила такие условия, от которых просто невозможно отказаться. На кону было 500 тысяч евро. Пер Сундин потерял дар речи. «Аванс в 5 миллионов крон? За одну только песню? Это безумные деньги! К тому же такое предложение шло вразрез с устоявшейся практикой в шоу-бизнесе. Звукозаписывающие компании, по сути своей, были предприятиями, работавшими в повышенной зоне риска. Они оценивали потенциал артиста и инвестировали в него деньги, надеясь получить прибыль. В Швеции первые вложения составляли, как правило, около 500 000 крон, и это за весь альбом. В придачу компания получала право на выпуск еще 2 альбомов. Даже если дебютная пластинка не приносила успеха, у компании оставалось несколько лет, чтобы превратить артиста в звезду. В случае Авичи подобный вариант, видимо, даже не рассматривался. Пер Сундин понимал, на практике речь идет о глобальных изменениях на рынке. Столь масштабный аванс вынудит любую компанию работать в 10 раз больше, чтобы вложения окупились. Если карьера Авичи сложится успешно, то компания создаст бренд, за который остальным придется грызться уже при выпуске следующего сингла. Разговор закончился быстро. Пер Сундин со злостью отшвырнул телефон и задумался. Сидя в своем кабинете в окружении золотых дисков, он пытался понять, что же все-таки произошло. Да, конечно, Авичи на пике славы, но за права на последнюю песню Тима «Fade into Darkness» Сундин выложил около 100 тысяч крон, и вот теперь Араш требует 5 миллионов. Неужто кто-то готов отдать такую сумму, не получив при этом права единоличного выпуска альбомов и синглов? С другой стороны, Сундин знал, что в одной из лондонских компаний, входящих в лейбл Virgin EMI, работал Джейсон Эллис. Человек, в свое время заключивший контракт со Swedish House Mafia. Быть может, в Авиче он увидел еще больший потенциал? В офисе At Night обстановка была напряженной. На самом деле, никто не предлагал Арашу такие деньги. Ну и что? Он даже не считал, что врет. Он рассуждал так. Он вполне мог рассчитывать на эту сумму, ведь она полностью соответствовала тому успеху, которым пользовалась композиция Levels. Сейчас бы за нее именно столько и дали. Стоя на кухне офисного помещения, он рассказывал о своем смелом поступке. «С Levels я обвел их вокруг пальца. Вокруг пальца! Какой же я молодчина! Какой ловкач!» — улыбался он. Для Филиппа Хольма наиболее привлекательным в At Night был как раз этот авантюризм. Никому не было дела до традиций и устоев, ведь никто никогда не делал ничего подобного. Ну а если не знаешь правила, на них легче закрыть глаза. Тем временем Персундин продолжал терзаться. Вот уже несколько месяцев он делал ставку на Авичи и говорил о нем своим коллегам в Universal. Этот артист прославит не только себя, но и директора звукозаписывающей компании. И тут внезапно у него из-под носа уводят этот лакомый кусок. Стыдясь и злясь, Сундин принялся звонить главам европейских компаний, по большому счету, чтобы поплакаться и рассказать, что он проиграл. К удивлению Сундина, его зарубежные коллеги выразили готовность прийти на выручку. Особенную заботу проявил Патрик Бусшотс из Бельгии, сказав: «Мы просто не можем позволить себе потерять этого артиста. Посмотри, что происходит в США. Авичи буквально взорвал музыкальную сцену». Араш дал Сундину совсем небольшой срок на раздумье, и решение Universal оказалось следующим. За Levels заплатят Швеция, Германия, Англия и США. Каждая страна внесет четверть стоимости сингла. С чувством унижения, перемежавшегося с ощущением невероятного облегчения, студия Universal сообщила: они готовы заплатить озвученную конкурентам сумму. Конкурентам, которого не существовало. Араш Паурноури добился своего. Теперь тяжело трудиться, чтобы отбить деньги придется не только Перу Сундину, но и другим европейским и американским офисам. Ну а если они не оправдают возложенных на них надежд, за Арашем оставалось право выбрать иную, звукозаписывающую компанию для раскрутки следующего сингла. Отныне проблемы были не у него, а у других.